Глава 35. Мать и дочь. «Достал тебя такой отдых, а, Кать?» — осведомилась Анфиса, когда они, оставив все и всех, поднялись к себе в номер. «И как меня дура угораздила выбрать эти валдайские дали? Вот, Кать, ничего нельзя делать по знакомству, иначе потом вовек не развяжешься. Может, уедем завтра? Вроде сейчас это уже не будет выглядеть позорной капитуляцией. Если по правде, то вот сейчас я уж совсем ничего не понимаю», — призналась она через секунду. «Убийца пойман, и это не педофил, а родной отец. Сволочь такая. И что теперь получается? Это все? Я думала, все как-то связано, а выходит, что...» «Я тоже думала, что есть связь», — сказала Катя. «А на деле Уткин и убийство — это одно, рисунок — что-то другое. Провал Симон и мальчишки — это уже третье. Симон к истории с рисунком отношения не имеет. Учитель Уткин уж тем более. Мать Насти, эта пьяница, хорошо его знала, как, впрочем, и все в городе. И если бы это он тогда к ней и к девочке подкатился, то... Есть еще и четвертая. История 48-го года». «Это миф», — Анфиса вздохнула. «Чего он там тебе плел, этот Симон?» — спросила она. Катя пересказала. «Странно. Сделать это было не так просто». «Ни черта не секу», — покачала головой Анфиса. «Вроде все было ясно и просто. В городе искали педофила-убийцу. И вот никакого педофила нет. Или, может, все-таки есть?» «Чтобы понять эпизод с рисунком», — сказала Катя, «надо сначала выяснить, против кого он конкретно направлен. Против Даши или против самой Борщаковой?» «Против обеих». Девочка испугалась тогда там, на площадке. Но сейчас, судя по ее поведению, она уже обо всем забыла. Или почти забыла. Или делает вид. Катя помолчала. «А вот мать ее до сих пор оправиться от случившегося не может. По-твоему, кто-то, подсунув рисунок, хотел напугать именно Ольгу?» «У этого кого-то есть приметы. Мужчина средних лет, в бейсболке, на иномарке. Как раз Симон. Черт, его ведь не опознали. Ну тогда, Хохлов Игорь. У него тачка новая и... Да и бейсболка наверняка имеется. Хотя я его тут в ней не видел, но... У Зубалова тоже тачка. Но этот здесь ошивался, когда Даша явилась с рисунком. Значит, отпадает. Черт, да тут в городе столько мужиков средних лет. А Уткин имел машину?» «Нет». «Да, ты сказала, убийство — это одно, и убийство раскрыто». «Убийство раскрыто. А у нас в Далях никого пока не убили, значит...» «А...» — Анфиса махнула рукой. «Этот твой шериф Шапкин плюнет теперь на все. Убийцу он поймал, он праздновать, обмывать сюда в бар на это событие приперся. Итка его охмурил в конец. Знаешь, он ведь тут, кажется, на ночь остался. С ней остался. Я не думала, что она так скоро. Ты погляди на них, ну совершенно ведь не смотрятся вместе. Он такой костолом здоровущий, а она такая манерная, с таким самомнением, с такими амбициями. Но, видно, с иностранцами ничего не вышло, так она решила на шерифе отыграться. Мужик он сильный, конечно. Мускулы вон какие, плечищи, ручищи. Завертит она его...» «Уже завертела», усмехнулась Катя. «Нет, все-таки у нее с ним ничего такого серьезного в принципе быть не может. Слишком они разные. Даже если сегодня переспят, то... В общем, без продолжения этот романчик будет. Настоящий полковник. Нарушали режим с гигиеной на каждом шагу. Или как там, у Пугачихи? У Итки это явно вынужденная посадка. Финт какой-то, каприз. Она вообще последнее время какая-то другая. Я ее спросила, уж не больна ли ты, душа моя? А она так на меня глянула. Темно, говорит, темно, в номере и снится разная чушь собачья. Тебе, спрашивает, ничего такого не снится? А когда тут спать? Мы уже сутки с тобой, Кать, на ногах, на нервах. Вон, рожи какие. Анфиса подошла к столику, на котором стоял телевизор. Над телевизором на стене висело небольшое зеркало. Электрический свет дробился в нем, искрился, переливался, ночь за окном от этого становилась еще гуще, непрогляднее. Темнеть стало рано. Осень. Анфиса перед зеркалом растянула уголки рта, шлепнула себя по щекам. Осень жизни, как и время года, надо благодарно принимать. Ненавижу этот фильм «Служебный роман». Все вранье там, слякоть. На мымрах не женится. На таких мымрах, как я, никто не... Слушай, а Олька-то тоже не модель, правда? А Хохлов Игорек на это ноль внимания. И на возраст ее. Я его физиономию видела, когда Шапкин явился. Игорек, видно, решил сгоряча, что это он к Ольке. Его прям перекосило всего. У лифта застыл, как столб соляной. Он Ольку ревнует. И потом, когда Симона принесло, он тоже не обрадовался, когда они с Олькой любезничали. Знаешь, я таким красавчиком, охранничком-менеджером, которые при своих богатых хозяйках состоят, не верю ни на грош. Если разобраться, такой, как он, вполне может такую, как Ольга, под себя подмять полностью. Ей 50 почти, ему по 30. И красив, как бог, и в постели, наверное, марафонец. Старается, из кожи лезет. Где ей устоять, особенно после всего, что она от мужа натерпелась? Как это ее прорвало сегодня, а? Я думала, закрытая вся бизнес-леди, а она... Значит, допек ее муженек-покойник со своей любовницей. И теперь после всего такого она как открытая рана. А этот Игорек Хохлов может оказаться такой занозой в ране. Женится на ней и мало ли что потом. Случись что с Дашей, он полный хозяин далем. И вообще, знаешь, Кать, я словами-то выразить не могу, просто чувствую. Легче, спокойнее после того, как задержали Уткина, детоубийцу, здесь. Вот здесь у нас не стало. Легче не стало. Анфиса выразила самую суть. После дня, после ночи длиной в целую жизнь, вместившей в себя столько всего, от провала у Зяблинского холма до квартиры на улице Ворошилова, здесь, в Валдайских далях, не стало спокойнее. Зеркало на стене, тьма за окном, тревога. Катя гнала ее от себя прочь. Все будет хорошо, все нормально. Это вчера было таким, а завтра уже будет совсем иным. Но тревожное чувство не утихало. И где-то на самом дне души, в глубине ее, был источник тревоги. Убийцу мальчика задержали. И что дальше? С версией педофила ошиблись, облажались. Но если не педофил, то кто? Зачем? Может, это миф здешний во всем виноват? Спросила Анфиса, отворачиваясь от зеркала. Старые мифы новыми историями подпитываются. Становится таким образом все сильнее, все реальнее. И вот уже не поймешь, что на что влияет. Старая сказка на новую быль или быль на сказку. Помнишь, что Симон про предка своего фокусника рассказывал? Про эти его зеркала, поставленные углом? Это же что-то вроде практической магии. Какой-то фокус. А ведь давняя поговорка есть. Не смотри в отражение зеркала. В зеркале черта увидишь. Ладно, Анфис, давай спать. Прервала ее разглагольствование Катя. Но спать и в эту ночь им не пришлось. А в номере люкс хозяйки Валдайских далей царила тихая идиллия. Ольга Борщикова в белом махровом халате перед зеркалом снимала спонжем с лица макияж. Неторопливо, плавно, круговыми движениями, словно лаская, успокаивая себя. Даша, скрестив голые ноги, угнездилась на широкой двуспальной кровати. Перед ней был ноутбук, она его весьма успешно осваивала. «Вот, Дашенька, завтра тебя доктор опять посмотрит, и, наверное, можно будет в школу», — сказала Борщикова. «С уроками танца, правда, немножко повременим. Тебе надо окрепнуть». «Не хочу я в школу, не пойду», — Даша от усердия высовывала язык. «Совсем не скучаешь тут? Мама, а можно сюда опять лошадь завтра? Дядя Олег обещал научить меня верхом скакать». «Зубалова скоро уезжают, а тебе надо в школу. Ты и так почти целый месяц пропустила». «Я в школу не пойду, а дядя Олег мне обещал». Борщикова отложила влажный спонж, взяла крем, критически оглядела себя в зеркале. Олег Ильич с женой собираются домой. Дашенька, а тогда там в их номере ты не...» Борщикова запнулась. Она ведь что-то собиралась спросить у дочери. «Что же?» Зеркало отражало их обеих, мать и дочь. Белый халат, разобранную постель, шелковое покрывало, темное окно. Шторы надо задернуть на ночь. Дверь. Вот ручка двери опустилась вниз. Кто-то снаружи нажал на нее. Борщикова видела это в зеркале. Дверь, скрипнув, начала отворяться, точно в замедленном кино. Зеркало отразило темный силуэт на пороге. Борщикова встала со стула. Халат разошелся, но она даже этого не заметила. Даша изумленно воззрилась на мать. В номер без стука ввалился Игорь Хохлов. Без пиджака, без галстука. «Ты что?» «Я ждал, что сама позвонишь». Он покосился на Дашу. «Не сегодня, Игорь». «Почему это?» Он подошел к ней вплотную. «Так, просто я не в настроении. А я безумно тебя хочу. С ума сошел? При ребенке?» Ольга вспыхнула, как девочка, до корней волос. «А что такого?» Хохлов повернулся к Даше. «Подумаешь, раньше в коммуналках жили, на это не смотрели. Я сам пацаном, ее вот ровесником, такого насмотрелся, когда мать и отчим. А потом еще один был, и ничего, как видишь. Никаких комплексов». Он обнял Борщикову. «Нет, не надо, пусти». Он что-то зашептал ей на ухо, она зарделась еще гуще. «Уведи ее, не пожалеешь, мы...» «Дашенька...» Голос Борщиковой звучал уже совсем иначе. Голос был похож на сахарную вату. «Ты возьми ноутбук, и мне с Игорем надо поговорить о делах. Я отведу тебя к бабушке, к тете Марусе». Даша сползла с кровати, потянула к себе компьютер. «Дочка...» Борщикова выпросталась из хохловских объятий, запахнула халат. На правой щеке ее был крем. Она стерла его ладонью, суетливо попыталась найти на туалетном столике салфетку. Даша забрала компьютер, надела тапки, она обогнула кровать, нехотя поплелась к матери. На какую-то секунду они обе оказались как раз напротив незашторенного окна. Отразились в зеркале. «Идем, с бабушкой тебе будет...» Борщикова не договорила. Ей показалось, что-то лопнуло под потолком, наполнив номер грохотом и звоном. Оконное стекло разлетелось. Она не поняла, что это было, она почти оглохла, и в следующую секунду снова что-то грохнуло. В темном провале окна возникла огненная вспышка. Опять грохнуло, и зеркало осыпалось вниз осколками. «На пол, быстро на пол!» — заорал Хохлов. Он, что есть силы, толкнул Дашу, сбил ее с ног. «На пол, голову ниже!» Борщикова рухнула на колени, неловко завалилась на бок. Она все еще не понимала, что же это такое. Окно, зеркало, вспышка, выстрелы? Кто-то стреляет по ним? Хохлов ринулся к шкафу, где с памятной ночи вороньей охоты хранилось его помповое ружье. Он намеренно забыл его в номере хозяйки, чтобы всегда был повод в этот номер вернуться. Схватив ружье, он передернул затвор и, не рассуждая о последствиях, не думая об опасности, сиганул в разбитое окно, выходившее на террасу. В темноте бабахнул еще один выстрел. Пуля пробила Хохлову плечо. Но в горячке новой охоты он поначалу этого даже не заметил.